Эл пожала плечами. Я там родилась. Забавный аргумент. Ты не хочешь следовать дальше по своему пути? Слово «дальше» мне не нравится, задумчиво произнесла Эл. Ты права, мне не следует спрашивать. Это всего лишь естественное любопытство, извинился он. Я полагаю, что тебя стоит освободить от миссии, отпустить в мир, который однозначно лучше тех, что я себе выбираю, предложила Эл. Мне нравится твоя ирония, но я постиг твой замысел. Ты выбираешь трудные миры, чтобы становиться сильней. Хм, неверная догадка, улыбнулась она. Еще я только постигаю замыслы великих, добавил он. Странник протянул к ней открытую ладонь, окутанную радужным сиянием. Эл протянула в ответ свою руку, поскольку беспокойство росло, она не удержалась от последнего комментария. «Но стоило ли так утруждать себя? У меня нет намерения вернуться к старым обязанностям», — сказала она. «Я знаю об обещании, которое ты дала совету 11. Я еще помню, что ты обещала не нарушать его. Это не столько дар, сколько намек на него. Мне известно, что он связан с оружием, которое ты неосмотрительно отдала Родоборту. Я носил его в себе, и он проявлял сродство к мечу. Найди меч, узнаешь, что искать». У Эл возник внутренний протест, потому что менее всего в этой жизни ей хотелось заниматься поисками оружия, которое гарантированно втянет ее в очередной круг событий. Эл не проявила энтузиазма и несколько попятилась в сторону. Странник мягко и успокаивающе поймал ее за руку. «Способ действия определяется не только обстоятельствами, но и доброй волей», — сказал он ласково. «Ты не великая, ты больше, чем великая. Стань значимой в своем мире или стань странником. Судьба сама позовет тебя, когда настанут сроки. Я изменил мнение о тебе. Ты спасала брата, рискуя оказаться в вечном плену. Я был молод и не оценил твоей мудрости». Мягкие его руки напомнили Лоралана. О чем он говорит? Какое уважение? Обстоятельства, судьба. Ей хотелось быть подальше от всего этого. Рукопожатие, которым он решил проститься, оказалось очень болезненным. Эл не удалось высвободить руку, его ладонь захватила ее в цепкий плен. Рукопожатие — земной жест. Наверняка он давно следил за ней, ждал. Он улыбался, глядя ей в лицо, словно был счастлив происходящим. «Немного неприятно», — произнес он. Он освободил ее кисть. Теперь она сияла. Центр ладони жгло. «Представь, как сияние растворяется в тебе», — посоветовал он. Она представила, как он просил, надеясь, что боль пройдет. Сияние пропало, в центре кисти красовался синяк. И боль стала нестерпимой, словно в руку вонзилась каленая стрела. Эл от испуга тряхнула кистью, и световое пятно появилось снова точно с размер синяка. И опять растаяло. Эл поискала странника, но увидела Ольгу, с интересом изучающую ее. «Эл, ты что руками трясешь?» — спросила Ольга. Эл прижала пальцы другой руки к губам, перевела взгляд на спящего Игоря, потом на выход. Ольга не успела взглянуть на Игоря, Эл быстро выскользнула за пределы корабля. Боль и возбуждение погнали Эл прочь. Она шла по пирсу, не смела больше трясти рукой, прижимая ее к груди. От дальнего самого большого пирса отчалил последний корабль. Им уже пора. А Эл как назло не могла справиться с ломотой и жжением в руке. Ей чудилось, что рука до локтя болит нестерпимо. Как не учись терпеть боль, привыкнуть невозможно. Эл всякими ухищрениями отвлекала сознание от болевых ощущений. Маяки уходящего корабля таяли вдали, и ей чудилось, что поблизости замаячила другая цепочка огней. Не почудилось. К пирсу, что было ближе на курсовой посадочной скорости, приближался катер. Эл с досадой поняла, что один из экипажей доложил о них инспекторскому патрулю. Это и был патруль. Они видели ее, заходя на посадку, и, конечно, идентифицировали. Деться с базы некуда, придется общаться. Эл поиграла желваками на скулах, поджала губы и встретила троих патрульных с видом красноречиво неприветливым. Боль подогревала неприязнь, но ушла ненадолго в сторону. Патрульные явились отвлекающим маневром. Ее бледный вид замечен не будет в почти синем дежурном освещении базы. «Приветствую!» — еще издали, — сказал шедший первым. Двое других ограничились уставным салютом. Эл здоровой рукой изобразила галактическое приветствие. «Могу я узнать ваше полетное расписание, капитан? Мы не обнаружили ваш борт в реестре полетов. Это странно». Он был учтив. Эл поскрежетала зубами от боли и накатившего раздражения. Ответить ей было нечего. Она не ставила никого в известность о намерении улететь с Земли, кроме Ники и спутников. «У вас ко мне претензии, что в этом районе опасно?» – спросила она. «Я не принадлежу никакому флоту. Во мне ни у кого нет нужды». Они уже знают, что у нее нет разрешения на полет, но, собственно, Геликсу разрешения не требуется. «Капитан, видите ли?» «Не вижу», – перебила Эл. «И не капитан, а командор. Это база Галактиса». Эл искала повод не для ссоры, а для того, чтобы разумно убедить их убраться. Дискуссия о юрисдикции базы позволит ей оттянуть неприятный момент, когда пойдут в ход грубые выражения. Эл уже запаслась двумя-тремя разумными доводами. «Нам интересна цель вашего полета», – также учтиво продолжил патрульный. «Из каких это пор инспекторский корпус космофлота вмешивается в деятельность галактожителя и командора военной разведки Галактиса?» – поинтересовалась она надменным тоном. Эл понимала, что с ее стороны подло пускать в ход тяжелую артиллерию, однако без удовольствия она увидела смущение троих патрульных, расценив это как шаг к победе. «Военная миссия», — уточнил другой патрульный. «Что-то далеко вы залетели от территории, где ваша деятельность легальна». Патрульный знал о регалиях, о их появлении у молодой еще для таких званий Эл, но долг обязывал его принять вызов грузового судна, обозначившего подозрительное присутствие капитана Эли Светловой, бывшего пирата, на территории этой базы. Они приняли вызов, и все трое поморщились от перспективы конвоировать героя войны к земным маякам. Однако на запрос о карте полета Земля ответила, что таковая отсутствует, то есть полет самовольный. Корабль торнианский, частный, владелец капитан космофлота, следовательно, отчитаться обязан. А вот то, что она галактожитель, инспектора предпочли забыть. Все три инспектора с видом очень занятым изучали неординарную личность напротив. Словно такое увидишь один раз в жизни, а потом лучше не встречаться. На ней не было форменной одежды и знаков отличия. Вообще ее одежда не предназначалась для полетов. Она была одета, словно гуляла где-то далеко от порта, без мысли о космосе, и ей вдруг вздумалось улететь с планеты без всякой подготовки. Широкие штаны были заправлены в потертые летные ботинки. Обувь была единственным атрибутом, сообщавшим, что этот человек имеет отношение к космосу. Длиннополая куртка была подпоясана простым ремнем, разделялась на секции и соединяла их кольцами. Наверное, к кольцам должно было что-то крепиться. Но она будто не стала утруждать себя, цепляя портативные переводчики, устройства климат-контроля и связи. «Если это бесцельный полет, капитан, мы вынуждены будем проводить вас назад», — сочувственно сообщил патрульный. «Назад? Куда? Вам известен пункт базирования моего корабля?» — усомнилась девушка. «В точку!» — Эл заметила, как ему не хочется выдворять ее с базы. Только долг и никакие иные поводы заставляли его быть настойчивым. Ну а раз так, пусть смирится и отстанет. «Согласитесь, инспектор, у вас нет ни малейшего права и желания препятствовать моему путешествию», — заявила Эл. «И все же, не вынуждайте меня быть грубой. Я быстро придумаю подходящее оскорбление», — грозно сообщила Эл, заодно стиснула зубы от боли. Во взгляде патрульного сначала промелькнуло возражение, но потом зажглась надежда. Смотрел он мимо Эл на приближавшегося к ним невысокого, белокурого длинноволосого мужчину, одетого в летный костюм технической службы космофлота. Поскольку других кораблей вокруг не было, он являлся спутником неординарной девушки в звании командора. «Так как далеко вас придется послать, инспектор?» — напомнила о себе Эл тоном недружелюбным. «И еще мне интересно, какая сволочь вам сообщила о моем местонахождении?» Инспектор опешил. «С ремонтом порядок», — сообщил подоспевший Игорь. «Это торнианский корабль, они не ломаются», — рефлекторно отозвался другой инспектор. В ответ молодой инженер одарил его улыбкой, с какой смотрят на умничающих детей, а хозяйка корабля презрительно хмыкнула. «Стала бы я ожидать беседы с вами, если б борт был цел. Леший вас понесит, да проваливайте же вы. Прямо говорю, вы тут лишние. Если какой-то болван проявил служебное рвение и сообщил, что тут бывший пират, это не дает вам ровным счетом никаких прав на подозрение. Мы никого не преследуем. Мой борт, где хочу, там летаю. Я не на службе у космофлота. Капитан, то есть командор, я вам запрещаю, не выдержал патрульный. Я склонилась к нему и заявила. Уверены, что догоните? Спросила Эл, оценивающе посмотрела в сторону инспекторского катера, а потом на Геликс. Я требую уважения, повысил голос патрульный. Командор, поправила Эл. Командор, добавил он и остался вежливым. «Так на какую базу мне вернуться?» — с угрозой в голосе спросила Эл, заведомо зная, что ответа у него нет. «А что к нам претензий?» — спросил Игорь у Эл, которая повернулась спиной к инспекторам и показывала взглядом, чтобы он двигался к кораблю. «Отдыхай, командор, я разберусь. Так что случилось, инспектор?» «Вы не значитесь в карте полетов этого района», — с облегчением объяснил инспектор, встретив понимание в лице цивилизованного землянина. Игорь опять улыбнулся той же милой улыбкой. «Это я должен отвечать, а не командор. Я исследую тернианские корабли. С разрешения создателей судна и командора, разумеется. Это был барьерный скачок, он не подразумевает пункты назначения». Эл уже ушла. Игорь готов был засыпать патруль техническими подробностями до степени предельного занудства. Попутно он добыл из нагрудного кармана прозрачный лист и разрешение на полет, которым запасся заранее и сунул его инспектору, и продолжил. «Наша наука не знает пределов энергии барьерных скачков. По моей теории, мы имеем дело не с энергетической переброской, которую нам позволили освоить, а с неким иным способом путешествий. Корабль в состоянии квазимыслящей субстанции – явление невообразимое с точки зрения земной навигации, но по категориям нашего развития весьма доступны. Этот феномен связи пилотируемого квазиментального пространства, которым является, по сути, этот корабль, с пилотом и капитаном, тут как угодно, является доказательством теории о множестве миров». Игорь стал развивать свою мысль до пересечения с другими областями исследований. Едва ли ему станут задавать вопросы. Инспекторы по очереди изучали предъявленную карточку. Она не вызывала нареканий, поскольку она была настоящей. Он не просто слетал домой перед отлетом ради удобной летной формы. Он был убежден, что Эл разрешение оформлять не станет. Он сделал это за нее, придумав самый невинный повод для вылета – научную работу. «Очень интересно», – остановил Игоря инспектор. «Я понимаю важность вашей деятельности». Инспектор понимал, что молодой человек, которому не о чем беспокоиться, говорит на темы, не лежащие в плоскости беседы. Он намеренно продолжает линию поведения своего командора, выражаясь проще, издевается, оставаясь милым парнем, помешанным на технике. «Почему вы здесь?» – спросил другой инспектор. «Ну, в момент скачка, будем пока это так называть, произошло что-то необъяснимое. Вы как раз отвлекли меня от разрешения очередной загадки». Инспектор понял, что сейчас последует еще одна тирада, и жестом показал, что объяснение излишнее. «Грубое поведение вашего командора не оправдывает цели вашей деятельности», – сказал он. Протянул Игорь, «ну тут я даже извиняться за нее не стану. Она терпеть не может инспекторский корпус в любом виде. А вы дали и такую завидную возможность для дуэли. Я вовремя пришел, если бы минут 15 прошло, она заставила бы вас извиняться». «Извиняться за что?» «Она знала, что у меня есть разрешение. А тут подвернулся завидный шанс подшутить над вами. Это сильнее ее этических принципов». «Какой тут смысл?» – возмутился инспектор. «Когда-то давно ваша организация испортила ей карьеру в космофлоте. Теперь она командор Галактиса, что по рангу много выше любого из вас. Почетному гражданину Галактиса и командору не требуется разрешение на полеты через галактические территории. Земля уже второй десяток лет в составе Галактиса. Передайте это тому, кто нас заложил. Улетайте лучше, а то она может вернуться». Игорь попрощался уставным жестом и пошел к Геликсу. Он поднялся на борт, когда инспекторы отчалили. «Эл, ну неужели так сложно поставить космофлот в известность?» – упрекнул он. «Конечно, конечно. Ставить мое изображение со всеми регалиями в зале назначения Академии можно, а чуть я за ворота, так на короткий поводок меня», – громко взмутилась Эл. «Не дождутся». «Как ты их спровадил?» – осторожно спросила Ольга, и по ее виду Игорь заключил, что Эл уже успела резко высказаться по поводу появления патруля. Он показал карточку с разрешением. «Вот зачем ты летал», – догадалась Ольга. Игорю осталось кивнуть ей с грустной улыбкой. «Все, пора», – скомандовала Эл. «Никаких вопросов, делайте, как я скажу». Она ринулась из корабля наружу, так что им пришлось бежать. Опять они оказались на памятном пирсе, а дальше произошло совсем неожиданное для них событие.